самой облезлой хвостой и прищемен. И хоть Катя не представляла, каким образом она утихомирит злобствующую старуху, оградит безответную Лидию от ее измывательств, она не сомневалась, что так все и будет, что жизнь теперь пойдет как-то по-другому, легче, ибо самое тяжкое и страшное, что могло случиться, уже произошло. Катя вздохнула, поднялась и шагнула к столу, чтобы прибрать чашку и хлеб. Но не увидела перед собой ни стола, ни обшарпанного стула, на котором недавно сидела, ни печки. То есть сперва все это было, а потом вдруг все предметы качнулись, искривились, словно и печь, и стол со стульями были нарисованы на каком-то полотне, и это полотно кто-то потянул в сторону и утянул совсем. Под черепом возникла такая же, как недавно, горячая волна, но теперь не исчезла, а тяжко и больно начала бить и бить в виски, в затылок. Она оперлась рукой о стенку, но стена будто тоже качалась. «Сейчас упаду, и дом на меня рухнет», — мелькнула в сознании. Мелькнула и исчезла, потому что она задохнулась от навалившейся резкой тошноты, которая, казалось, вывернет ее наизнанку. Боясь, что ее вырвет прямо на пол, и это увидят проснувшиеся, кажется, дети, она через силу шагнула в ту сторону, где была печь. Ощутив ладонями ее теплый бок, стала двигаться к дверям, где стоял под рукомойником тазик. «Мам, Кать!» Будто издалека достиг ее ушей голос Захара. «Ты чего? Опять захворала?» Испуганно заверещала вроде Зойка или Николай. Катя уже не разобрала. Ее над тазиком больно рвало. Как она оказалась снова на кровати, Катя не помнила. В себя она пришла от того, что кто-то клал ей на лоб мокрую тряпку. Очнулась и в больном мозгу сразу застучала. Потому и месячных не было. Проклятущий Пилюгин. Задавиться теперь. Уйдут дети на улицу и задавиться. Где-то веревка была. В мозгу все это больно стучало, и эти мысли вызывали новый прилив тошноты. И, может, ее снова начало бы рвать, если бы не шестилетний Игнатий, который стоял у кровати, совал ей кружку с водой и упрашивал: «Мам, Катя, ну попей, глотни водички-то, глотни». Она взяла кружку, отпила. Вода была холодная, ей сразу стало легче. Она увидела, что тряпку ей на лоб клала Зойка. Николай и Захар тоже стояли рядом и похныкивали. «Странно», — отметила Катя, — «младшие Зойка и Игнатий вон как-то ей помогают, а старшие стоят беспомощно и плачут». А потом с тоскливым чувством подумала: «Старшие, насколько они старше-то?» Она прикрыла глаза и полежала, так успокаиваясь. Тошнота стала проходить, а голова долго еще кружилась. Возле кровати все топтались детишки, время от времени всхлипывали. «Сердешные, сердешные вы мои!» — думала Катя. Сквозь ее прикрытые ресницы выдавливались слезы, она, не открывая глаз, обтирала их пальцами. Когда все прошло, Катя поднялась с кровати и сказала детям: «Спасибо, мои хорошие. Это так меня вырвало от похоронок этих. Поешьте там чего. Да ступайте во двор, а я сейчас вот приберусь маленько, да на работу». Когда дети убежали из дома, Катя вынесла уже ненужный тазик, потом долго смотрела в окно на улицу. Тумана и в помине не было. Вершины холмов сияли под щедрым весенним солнцем. Ночной дождь обновил и без того весеннюю землю. Холмы стали еще праздничнее. Старые чисто вымытые крыши домов тоже будто помолодели. Лишь в душе у Кати была разлита чернота. Все там было перековеркано, переломано, раздавлено. Как же теперь быть-то? Что делать? Скоро ведь и живот появится, заметно будет, думала она, и от этих мыслей дышать стало трудно. Она ударила ладони в створки окна, распахнула их, жадно глотнула чистого и прохладного воздуха.